Урки в лагере. Пока все мы судорожно мотались по нашим делам, лагпункт продолжал жить своей суматошной каторжной жизнью. Прибыл еще один эшелон, еще 1000-2 заключенных, для которых одежды уже не было, да и помещения тоже. Людей перебрасывали из барака в барак, пытаясь уплотнить эти гробообразные ящики, без того набитые до отказу. Плотничьи бригады наспех строили новые бараки. По раскисшим от оттепели улицам подвозили серые промокшие бревна. Дохлые лагерные клячи застревали на ухабах, сверху моросила какая-то дрянь, помесь снега и дождя. Увязая по колени в разбухшем снегу, проходили колонны новичков. Та же серая рабоче-крестьянская скотинка, какая была и в нашем эшелоне. Им будет намного хуже, ибо они останутся в том, в чем приехали сюда. Казенное обмундирование уже исчерпано, а ждут еще 3-4 эшелона. Среди людей растерянных, дезориентированных, оглушенных перспективами долгих лет каторжной жизни, урки то вились незаметными змейками, то собирались у волчьей стаи. Шныряли по баракам, норовя стянуть все, что плохо лежит, организовывали, так сказать, массовые вооруженные нападения. Вечером напали на 3 дежурных, получивших хлеб для целой бригады. Одного убили, другого ранили, хлеб исчез. Конечно, дополнительной порции бригада не получила и осталась на сутки голодной. В наш барак, к счастью, когда в нем не было ни нас, ни наших вещей, ворвалась вооруженная финками банда человек в 15. Дело было утром, народу в бараке было мало, барак был обобран почти до нитки. Администрация сохраняла какой-то странный нейтралитет, и за урок взялись сами лагерники. Выйдя утром из барака, я был поражен очень неуютным зрелищем. Привязанный к сосне стоял или висел какой-то человек. Его волосы были покрыты запекшейся кровью. Один глаз висел на какой-то кровавой ниточке. Единственным признаком жизни, а может быть только признаком агонии, было судорожное подергивание левой ступни. В стороне, в шагах в 20, на куче снега лежал другой человек. С этим было все кончено. Сквозь кровавое месиво снега, крови, волос и обломков черепа были видны разможженные кости. Кучка крестьян и рабочих не без некоторого удовлетворения созерцала это зрелище. «Ну вот, теперь по крайности с воровством будет спокойнее», — сказал кто-то из них. Это был мужицкий самосуд, жестокий и бешеный, появившийся в ответ на террор урок и на нейтралитет администрации. Впрочем, и по отношению к самосуду администрация соблюдала тот же нейтралитет. Мне казалось, что вот в этом нейтралитете было что-то суеверное. Как бы в этих изуродованных телах лагерных воров всякая публика из третьей части видела что-то из своей собственной судьбы. Эти вспышки, я не хочу сказать народного гнева, для гнева они достаточно бессмысленны, а скорее народной ярости, жестокой и неорганизованной, пробегают такими симпатическими огоньками по всей стране. Сколько всякого колхозного актива, сельской милиции, деревенских чекистов платят изломанными костями и переломанными черепами за великое социалистическое ограбление мужика. Ведь там, в глубине России, тишины нет никакой. Там идет почти ни на минуту непрекращающаяся звериная резня за хлеб и за жизнь. И жизнь в крови, и хлеб в крови. И мне кажется, что когда публика из третьей части глядит на вот этакого изорванного в клочки урку, перед нею встают перспективы, о которых ей лучше не думать. В эти дни лагерной контратаки на урок я как-то встретил своего бывшего спутника по теплушке Михайлова. Вид у него был отнюдь не победоносный. Физиономия его носила следы недавнего и весьма вдумчивого избиения. Он подошел ко мне, пытаясь приветственно улыбнуться своими разбитыми губами, распухшей до синевы физиономией. «А я к вам по старой памяти, товарищ Слоневич. Махорочку угостите». «Вам не жалко за науку?» «За какую науку?» «А все, что вы мне в вагоне рассказывали». «Пригодилось?» «Пригодилось». «Да, мы тут всякую запятую знаем». «Однако запятых-то оказалось для вас больше, чем вы думали». «Это дело плевое, ну что?» «Ну вот, меня избили. Аших человек 5 на тот свет отправили. А дальше что?» «Побуйствует, но наш все равно возьмет организация». И старый пахан улыбнулся с прежней самоуверенностью. «А те, кто убил, те уж живыми отсюда не уйдут». «Нет-с, это уж извините-с, потому что все это стадо баранов, а мы организация». Я посмотрел на урку не без некоторого уважения. Подпорожье. Тихий морозный вечер, все небо в звездах. Мы с Юрой идем в Подпорожье по тропинке, проложенной по льду свири. Вдали, верстах в трех, сверкают электрические огоньки Подпорожья. Берега реки покрыты густым хвойным лесом, завалены мягкими снеговыми сугробами. Кое-где сдержанно ракочут незамерзшие быстрины. Входим в Подпорожье. Видно, что это было когда-то богатое село. Просторные двухэтажные избы, рубленные из аршинных бревен, резные коньки, облезлая окраска ставен. Крепко жил свирский мужик. Теперь его ребятишки бегают по лагерю, выпрашивая у каторжников хлебные объедки, селедочные головки, несъедобные лагерные щи. У нас обоих вызов в УРЧ. Пока еще не назначение, а только вызов. УРЧ, учетно-распределительная часть лагеря, она учитывает всех заключенных, распределяет их на работы, перебрасывает из пункта на пункт, из отделения в отделение, следит за сроками заключения, за льготами и прибавками сроков, принимает жалобы и прочее в этом роде. Внешне это такое же отвратительное здание, как и все советские заведения, не столичные, конечно, а так, чином пониже, какие-нибудь Сызранские или Царево-Кокшайские. Примечание. Царево-Кокшайск, ныне Йошкар-Ола, в 1919-27 годах назывался Красно-Кокшайск. Полдюжины комнатушек набиты так же, как была набита наша теплушка. Столы из некрашенных, иногда даже не обструганных досок. Такие же табуретки и взамен недостающих табуреток березовые поленья. Промежутки забиты ящиками с делами, связками карточек, кучками всякой бумаги. Конвоир сдает нас какому-то делопроизводителю или, как здесь говорят, делопуту. Делопут подмахивает сопроводиловку. «Садитесь, подождите. Сесть не на что». Снимаем рюкзаки, усаживаемся на них. В комнатах лондонским туманом плавает густой махорочный дым. Доносится крепкая начальственная ругань, угроза арестами и прочее. Не то, что в ГПУ и на погре. Начальство не посмело бы так ругаться. По комнатушкам мечутся люди, кто ищет полено, на которое можно было бы сесть, кто умоляет делопута дать ручку. Срочная работа, не выполнишь, посадят. Но ручек нет и у делопута, делопут же увлечен таким занятием. Он выковыривает сердцевину химического карандаша и делает из нее чернила, ибо никаких других выворчений не имеется. Землисто-зеленые, изможденные лица людей, сутками сидящих в этом махорочном дыму, тесноте, ругани, бестолковщине, жуть. Я начинаю чувствовать, что на лесоразработках было бы куда легче и уютнее. Впрочем, потом так и оказалось. Но лесозаготовки — это конвейер. Только попади, и тебя потащат черт знает куда. Здесь все-таки как-то можно будет изворачиваться. Откуда-то из дыма канцелярских глубин показывается некий старичок. Впоследствии он оказался одним из урчевских воротил, товарищем Насеткиным. На его сизом носу перевязаны канцелярской дратвой железные очки. Лицо в геморроидальных морщинах, в слепящихся глазках добродушное лукавство старой, видавшей всякие виды канцелярской крысы. «Здравствуйте, это вы юрист Спогры? А это ваш сын? У нас, знаете, две пишущих машинки, только писать не умеет никто. Работы вообще масса. Работники! Ну, сами увидите. То есть, такой неграмотный народ, просто дальше некуда. Ну, идем, идем. Только вещи с собой возьмите. Сопрут обязательно сопрут. Тут такой народ, только отвернись, сперли. А юридическая часть у нас запущена, страх. Вам с нею крепко придется посидеть». Следуя за разговорчивым старичком, мы входим в урчевские дебри. Из махорочного тумана на нас смотрят жуткие кувшинные рыла, какие-то низколобые, истасканные, обалделые и озверелые. Вся эта губерния неистово пишет, штемпелюет, подшивает, регистрирует и ругается. Старичок начинает рыться по полкам, ящикам и просто наваленным на полу кучам каких-то дел, призывает себе в помощь еще двух канцелярских крыс и, наконец, из какого-то полуразбитого ящика извлекают наши личные дела. Две папки с нашими документами, анкетами, приговором и прочее. Старичок передвигает очки с носа на переносицу. Солоничий, вон так, образование, так, приговор, статьи. На слове «статьи» старичок запинается, спускает очки с переносицы на нос и смотрит на меня взглядом, в котором я читаю. «Как же это вас, милостивый государь, так угораздило, и что мне с вами делать?» Я тоже взглядом отвечаю. «Дело ваше хозяйское». Я понимаю, положение и у старичка, и у урча пиковое. С контрреволюцией брать нельзя, без контрреволюции откуда ж грамотных взять? Старичок повертится, повертится и что-то устроит. Очки опять лезут на переносицу, и старичок начинает читать Юрино дело, но на этот раз уже не вслух. Прочтен, складывает папки и говорит... «Ну, так, значит, в порядке. Сейчас я вам покажу ваши места и вашу работу». И, наклоняясь ко мне, добавляет шепотом. «Только в статейках ваших вы не разглагольствуйте. Потом как-нибудь все регулируем». На страже законности. Итак, я стал старшим юрисконсультом и экономистом урча. В мое ведение попало пудов 30 разбросанных и растрепанных дел и два младших юрист-консульта, один из коих до моего появления на горизонте именовался старшим. Он был безграмотен и по старой, и по новой орфографии, а на мой вопрос об образовании ответил мрачно, но маловразумительно: «Выдвиженец». Он бывший комсомолец, сидит за участие в коллективном изнасиловании. О том, что в Советской России существует такая вещь, как Уголовный кодекс, он от меня услышал первый раз в своей жизни. В ящиках этого выдвиженца скопилось около 4000. 4000 жалоб заключенных! И за каждой жалобой чья-то живая судьба. Мое вступление в исполнение обязанностей совершилось таким образом. Насеткин ткнул пальцем в эти самые 30 пудов бумаги, отчасти разложенной на полках, отчасти сваленной в ящики, отчасти валявшейся на полу, и сказал: «Ну вот, это значит ваши дела, ну тут ж вы сами разбираетесь, что куда». И исчез. Я сразу заподозрил, что и сам-то он никакого понятия не имеет, что куда, и что с подобными вопросами мне лучше всего никому не обращаться. Мои младшие юрист-консульты как-то незаметно растаяли и исчезли, так что только спустя дней 5 я пытался было выдернуть одного из них в лоно экономически-юридического отдела, но... От этого мероприятия вынужден был отказаться. Мой пом оказался откровенно полуграмотным и нескрываемо бестолковым парнем. К тому же его притягивал Блад, работа в каких-то закоулках у РЧ, где он мог явственно распорядиться судьбой хотя бы кухонного персонала и поэтому получать двойную порцию каши. Я очутился наедине с 30 пудами своих дел и лицом к лицу с 30 кувшинными рылами из так называемого советского актива. А советский актив — это вещь посерьезнее ГПУ.